Глава 9. Чужой мир. Максим чувствовал, что стоит на земле, но понять где не мог. Подняв руки к глазам, он понял, что это не реальность. В конце концов, мальчик не был ярко светящимся золотым человечком. Оглядевшись по сторонам, он увидел маленького светящегося котенка. «Кись-кись-кись!» — Максим сел на корточки. «Сам ты кись!» — котенок тоже сел и отвернулся. «Ты кто?» — удивленно спросил Максим. «Память отшибла. Я царь. Ты же только что был искоркой света, а потом и вовсе пропал». «Я тоже надеялся, что пропал, но, судя по всему, я здесь, и ты меня видишь». «А здесь это где?» «То есть ты лез непонятно куда, наобум? А если бы умер?» «Но это же понарошку все, у меня в голове». «Ну, теперь мы не у тебя в голове. Поздравляю», — котенок огляделся. «Если быть уж совсем точным, мы в гостях у Маши Т. В ее голове». «И что мы здесь делаем?» «Это у тебя надо спросить. Зачем ты к ней полез? У ее царя все под контролем, в отличие от меня». «А убийство Лысого как? Нормально?» «Она защищалась, только и всего. Знаешь, сколько вычислительных мощностей уходит на нормальный контроль организма, чтобы он просто не умер от того, что перестал дышать?» «Нет, у меня все само происходит». «О, ну с этим я могу поспорить. Далеко не все. Но я к этому отношения не имею». «Ладно, я хочу назад. Давай выходить из ее головы». «Давай, веди», — съязвил кот. «В смысле? Ты же ассистент. Вот ты дорогу и показывай». «Я твой ассистент. А что у нее тут в голове, я могу только догадываться. Исходя из теории вероятности...» Царь резко уставился куда-то в темноту. «Фаервол сработал. Сейчас нас с тобой раскромсают на маленькие кусочки». Глаза Максима с трудом уловили тени, которые были еще темнее окружающего пространства. Черные гигантские пауки быстро бежали в их сторону, перебирая 8 лапами, каждая из которых заканчивалась бритвенно-острым когтем. Шагая, они погружались вглубь на 5-10 сантиметров. Сомнений в том, что будет, если пропустить удар таким когтем, не было. «А, черт, ладно, подопечный. Я надеялся, что обойдется без этого». Котенок прятался за спину Максима. «Ты в игры играл, знаешь, как все происходит. Тут почти так же, только со смертельным исходом». «Что делать-то? У меня ни оружия, ни магии». «Хи-хи, а вот тут ты ошибаешься. Подними левую руку, растопырь пальцы, ладонь в сторону противника. Прицел видишь?» Максим видел. Желтый покачивающийся прицел возник прямо перед его взглядом. «Готовься! Пли!» Интуитивно Максим расправил пальцы еще шире, и из его левой ладони на мгновение возник тонкий луч света. Мальчик был на 100% уверен, что попал, но паук еще несколько секунд продолжал бежать. И только потом его лапы вдруг сбились с темпа, он упал и рассыпался в пыль. «Ага, получили!» — закричал в восторге Максим. «Не получили, а получил. Про второго не забывай». Мальчик прицелился во второго паука, но тот в последний момент отпрыгнул, и луч промчался мимо. «Мазила!» — ехидно сказал кот. «Так чего доброго, он до нас доберется». «Не отвлекай, лучше бы помог». Максим выцеливал паука, стараясь предугадать его движение. Сделал вид, что стреляет, но по-настоящему пальнул, только когда паук приземлился. «А ты молодец, ловко его», — похвалил царь. «Да, здорово, мне бы в реальности так», — мечтательно произнес мальчик. «Ешь побольше железа и будешь. Все-то тебе посмеяться». Кот пожал плечами. Зрелище было то еще, так что Максим постарался его запомнить. Куда теперь? Я уже говорил, не зн... Хотя... Кот призадумался. Пауки вон оттуда пришли. Значит, и нам туда же. А как же этот, как его? Забыл умное слово Максим. Фаервол, подсказал царь. Точно. И значит, их там будет много, озадаченно сказал мальчик. Нет, ну что ты? Кот пошел в указанном направлении, потом оглянулся на обнадеженного Максима. «Их там будет немного. Их там будет просто нереально дохренища. А учитывая, что мы с тобой сейчас сияем, как маяки в океане, нас заметят еще задолго до того, как мы приблизимся. Значит, давай туда не пойдем. Роман говорил, что главное — хорошо подготовиться. Умный мужик». Только самый быстрый способ выбраться отсюда — устранить фаервол. Других вариантов я что-то не могу придумать. А что нас тут вообще держит? Взяли и улетели, как прилетели. Кот остановился, развернулся к мальчику лицом, а потом демонстративно ударил себя лапой по морде. Так понятно объяснил? Если бы я мог тебя вытащить, давно бы уже это сделал. «Сам-то я выскользну, но я же без тебя жить не могу». «Здорово. Значит, одного ты меня не оставишь», — Максим огляделся по сторонам. «А можно как-то эту тьму рассеять, чтобы было видно, куда идти?» «А что, интересная идея. Мы сейчас в визуализированной части памяти Маши. Если быть точным, то где-то в части, в которой нейроны были восстановлены наномашинами, и эмулируется ее царем». «Ничего не понял», — честно признался мальчик. «Можно как-то попроще?» «Можно. Вот ты помнишь что-то, но не так, как оно было, а так, как ты это видел и слышал. А запоминаешь благодаря маленьким клеточкам, которые соединяются у тебя в мозгу друг с другом. Если они теряют связь, ты забываешь. Мозг Маши был поврежден. Так что мы сейчас в том месте, где память была, но она повреждена. Поэтому ее царь искусственно создает эту область». «Блин, жуть какая-то. Не понимаю». «Для тупых. Мы в том месте, где она должна была помнить, но не помнит. Поэтому за нее помнит царь». «Значит, нам нужно пойти туда, где она помнит, и найти ее?» «Чего? Хотя погоди». Кот сел. «Теперь тупым себя чувствую я. Да, это может сработать. У нее сохранилось немало своих воспоминаний. Давай пойдем по ближайшему пути. Нам туда». Они ступали по черной земле, которая иногда превращалась в асфальт, бетон, плитку или даже мягкое розовое одеяло. И вскоре увидели вдалеке небольшой дом с двором, в центре которого стояло огромное дерево, в несколько раз выше здания. Его листва была приторно-зеленой. Рядом затаилась будка, в которой спал огромный пес. Когда они подошли вплотную, Максим понял, что значит «не так, как было, а так, как помнишь». У дома не было одной стены, и вместо половины комнат зияла пустота. У одного из окон стояла девочка лет 4. Она поливала из водяного пистолета пса, но никак не могла до него достать. «Кажется, мы ее нашли», — с надеждой сказал Максим. «Может быть. Вот только влезть в это воспоминание мы не сможем. Нас там не стояло». «А кто нам мешает?» Мальчик ступил на траву двора, как тот вдруг начал мерцать, истончаться. И на мальчика бросилось несколько огромных черных пауков. До того, как он успел в первый раз выстрелить, один из них обрушил на него лапу. Мальчик уже попрощался с жизнью, как вдруг его окружило золотистое свечение. «Чего стоишь? Я долго не выдержу!» — вскрикнул царь. Немедля больше Максим навел прицел и выстрелил в первого паука, затем во второго, третьего. Четвертый добрался до мальчика раньше, и вновь его защитило золотое сияние. Тремя выстрелами он расправился с последними стражами. Перед ним упал обессиленный кот, который едва светился и, казалось, был почти прозрачный. Спрятав кота за пазуху, Максим огляделся. Двор тоже почти растаял вместе с домом и стреляющей водой девочкой. Только огромный старый пес все еще лежал в своей будке. Максим неуверенно подошел к собаке. «Привет, псинка!» Тот ничего не ответил, и мальчик боязливо почесал его за ухом. Пес разнежился, подставляя все новые и новые места. «Интересно, ты знаешь, где твоя хозяйка?» «Вуф!» — гавкнул тот негромко. Максим решил, что это скорее «да», чем «нет». Он повертел в руках ошейник и нашел табличку с именем Бонапарт. «Пойдем, Бонапарт!» Пес не отреагировал. «Действительно, тоже зовет собак Бонапартами. Бобик!» — внезапно догадался мальчик. Пес радостно сел и подал лапу. «Ищи хозяйку!» Пес гавкнул два раза, затем посмотрел на мальчика, отошел от будки и остановился, когда цепь натянулась. «А-а-а! Сейчас!» Максим вскинул руку, прицеливаясь, и выстрелил. Цепь звякнула и исчезла, а пес изменился. Он стал чуть светиться и существенно подрос в размере. Он подошел к мальчику и лег, предлагая забраться верхом. Максим воспользовался любезностью, и как только забрался, пес пустился бежать, быстро набирая скорость. Он пропустил несколько встретившихся на пути воспоминаний и направлялся к большому далекому месту, в котором шел дождь. Спустя некоторое время из-под мышки Максима показалась голова кота, заметно прибавившая в свечении и уже вполне видимая. «Кот едет на собаке», — с сомнением сказал царь. А затем посмотрел, как быстро они бегут, добавил. «Вперед, плотва! Но!» «Какая еще плотва?» — удивился Максим. «Ох уж эта молодежь без доступа к интернету», — вздохнул кот. «Скажем так, это очень и очень знаменитый ездовой конь неопределенного пола. Кстати, интересное наблюдение. Ты почти не теряешь сил от применения своего оружия. Ну или они очень быстро восстанавливаются. Хотя 2/3 своей жизни ты в прошлый раз потратил, если игровым языком». «Значит, у меня их всего 3, но били-то тебя, а не меня». «Да, только вот без меня ты потеряешь свою четкую А, черт, контуры ты потеряешь. Расплывешься по всему этому миру». «А если они ударят меня, а не тебя?» «Не знаю. Скорее всего, будет то же самое, но только с одного удара». «Весело. Значит, надо уворачиваться. Смотри, что это?» Пес остановился на краю воспоминания. Бесконечная гладь воды была покрыта мелкой рябью от падающих капель. На море качалась большая лодка с крышей. Под натянутым тентом рыбачили с борта несколько человек в дождевиках. По росту было понятно, что двое из них — дети. Но как только пес ступил в воду, воспоминание пошло волнами. Пауки показались из морской глади, появлялись прямо как из воздуха. «Ну, Бобик, выручай, беги!» Максим стрелял, почти не останавливаясь. В этот раз пауков было чересчур много. Он заметил, что их количество начало уменьшаться, только когда сам устал палить. Черные твари старательно маневрировали, меняя направление и скорость так, что он с добрый десяток раз мазал. Но были и удачные попадания, когда он сносил по несколько стражей за один выстрел. Рука дрожала от напряжения. Последние залпы давались с большим трудом. Когда все было кончено, Максим огляделся. Казалось, море исчезло совсем бесследно, будто ничего и не было. Однако, присмотревшись, он увидел маленькую желтую тряпочку. Дождевик, оставшийся после воспоминания, пришелся как раз в пору Максиму. Одев его, мальчик сразу стал полупрозрачным. «Отлично! Серый волк, плащ-невидимка. Что следующее? «Меч-кладенец?» — скептически смотрел на него царь. «Меч бы нам не помешал, конечно. Вот только зачем он нам, если есть это?» Максим поднял левую руку. «Да, и правда. Куда дальше, принц?» — приторно-вежливо сказал царь. «Почему принц?» — насторожился Максим. Уж больно хвалебный был тон. «Потому что Иван Дурак из сказки о жар-птице был царевичем, то есть принцем», — услужливо объяснил кот. «Что-то мне кажется, что ты меня сейчас дураком назвал», — понял мальчик. «Догадливый», — ухмыльнулся царь. «Ладно, веди уже, не время ссориться». «Вперед, Бопик, ищи хозяйку». Пес сорвался с места, неся на себе всадника, как пушинку. Он мчался через черную равнину, полную обрывков воспоминаний. Максим несколько раз хотел затормозить его, видя знакомые дома и даже комнату Маши и Оли. Но во всех этих воспоминаниях не было самой девочки, только ее сестра или родители. Равнина казалась бесконечной, и мальчик чувствовал, как сначала отдохнул, полностью восстановив силы, а затем начал уставать от самой езды. Но вот на горизонте, быстро разрастаясь, замаячил огромный серый город. Дома в нем перемешивались, одни были натуралистичными, с окнами и с магазинами на нижних этажах, те же, что дальше, абстрактно упрощенными. Где-то не было окон, у других отсутствовали стены и основания, несколько вообще висело прямо в воздухе. Город стоял на побережье, и некоторые его куски были забыты и бережно восстановлены. И отличить такой воссозданный кусок от обычного было легко. Внутри он был не пустым, а черно-серым. Пес замедлился и, перепрыгивая с одного черного фрагмента на другой, начал продвигаться по воспоминанию. Пауки, появившиеся почти сразу, неуверенно топтались, не в силах пройти из созданных воспоминаний в настоящее. В середине города стояло большое заводское здание, внутри которого трудились люди. Почти в центре этой конструкции висел ярко-желтый шар, и его свет преломлялся тысячами оттенков, превращаясь в объем. «Приплыли», — глухо пробормотал кот. «Знакомься, царь Маши». «Я предпочитаю царица Мария». Шар развернулся, и из его центра появилась женщина, очень напоминающая по внешнему виду Настю, маму близняшек. «Вы без приглашения и абсолютно по-хамски вторглись в мою зону ответственности, но я вас прощаю. Более того, чтобы сохранить статус-кво, я согласна указать вам выход». «Отлично! Это как раз то, что нам нужно», — обрадованно заявил царь. «Показывай, и мы пойдем». Женщина удовлетворенно кивнула и, воздев руки, создала восходящий луч света. Максим почти уже шагнул в него, когда заметил, как скалится и рычит Бопик. Проследив за его взглядом, мальчик увидел кокон, висящий внутри золотого шара. «Нет, мы никуда не пойдем, пока она ее не отпустит». «Хозяин, ты в своем уме? Она в своем праве, раздавит и не заметит. Это, в конце концов, ее мир». «Нет, она лишь гость, который взял в заложники хозяйку». «Ох, мне надоело слушать эти детские бредни». Мария взмахнула руками и, отлетев к шару, наполовину втянулась в него. В то же мгновение из него выдвинулись огромные суставчатые ноги. Перед ошарашенным Максимом стояла царица пауков, окруженная верным войском. «Приплыли!» — пробормотал царь, превращаясь в тонкую сферу, покрывающую мальчика. «Если она попадет, то я переживу максимум один удар. Значит, победим ее до того, как она его нанесет». Максим вскинул руку и выстрелил. Неимоверно быстро для такой махины королева прыгнула в сторону и начала безудержно бить длинными когтистыми лапами. Пес отскочил назад, увеличивая дистанцию, и Максим снес выстрелами несколько мелких пауков, которые преграждали им путь. Отступая и петляя по городу, они отбивались от наседающих стражей. Царица же почти не отставала, каждый раз уворачиваясь от выстрелов в последнее мгновение. Поймать ее на уловку сложным выпадом не получалось, и в голову мальчика даже начала закрадываться предательская мысль о безнадежности их боя. Внезапно очередной поворот вывел их к большой круглой площади, полностью окруженной зданиями. Оттуда было всего два выхода, один из которых загораживала гора пауков, а второй — лично царица. Не теряя времени на разговоры, она ринулась на них, сшибая на своем пути столбы. Пес скинул седоков и, ощерившись, бросился в самоубийственную атаку. Мария походя ударила его лапой, не считая угрозой. Однако в последнее мгновение Бобик будто размножился. Сотни воспоминаний из детства об этом могучем псе разошлись в разные стороны, кусая и отвлекая паучиху. Максим тоже не отставал. Он выстрелил и даже попал по царице, оторвав ей лапу, которой та защищалась. Два следующих залпа ушли в пустоту, и вырвавшаяся из клыков королева ринулась на мальчика, метя в него передними лапами. Но удар пришелся мимо. Оглянувшись, Максим увидел собственные зеркальные отражения, заполнившие большую часть площади. При каждом ударе одно из них исчезало. Но когда он навел на врага руку, десятки его двойников сделали так же. Паучиха в панике, вместо того, чтобы отскочить, заслонилась лапами, и это стало ее фатальной ошибкой. Выстрел пронзил низ живота царицы, сфера лопнула, и из нее выпала Маша. Максим бросился выпутывать девочку из паутины, с трудом разрывая толстые волокна. «Не советую», — строго сказал царь, и, оглянувшись, Максим увидел, как из последних сил встает Мария. Опершись тремя оставшимися лапами, она занесла четвертую для удара. Понимая, что не успевает выстрелить, мальчик закрыл собой Машу. Он слышал легкий шелест ветра, рассекаемого когтем, а потом звук внезапно пропал, и Максим почувствовал маленькие ручки, обнимающие его за шею. Паутина исчезла, как и пауки, и площадь. В небольшой темной комнате были четверо — Максим, Маша, царица и царь. Последний, вновь превратившись в солнечного кота, свернулся клубком у ног мальчика, на руках которого лежала Маша. Маленькая солнечная паучиха сидела у той на плече. «Я только защищала ее, учила, лечила и оберегала. И что с ней сделала твоя забота? Ты даже не смогла восстановить ее воспоминания. Вместо этого заперла ее в них». Закрыла доступ остатков сознания к действиям. «А что я еще могла? Мы для этого созданы. Наши цепи и наномашины кардинально отличаются от тех, что у твоего хозяина». После слов паучка мальчик вопросительно посмотрел на царя. «Тут она права. Твои внутренности с технической точки зрения поколение на два моложе. Возможно, поэтому ты такой живучий». «А если я дам Маше свои наномашины, это поможет?» «Боюсь, очень ненадолго. Ведь ей нужно постоянное длительное восстановление. Да и механизмов управления наномашинами у нее нет. Хотя, царица, для чего нас создали?» «Чтобы развивать и защищать. И если ей будет грозить опасность, ты сможешь, пожертвовав собой, ее устранить?» «Я незамедлительно сделаю это», — без раздумий сказала Мария. «Максим, я могу передать Маше часть твоих наномашин». Царь перебрался ближе к коленям мальчика и сел там. «И прослежу, чтобы их сознания слились в единую личность. У меня это займет некоторое время, так что я буду недоступен, и для возвращения мне нужно, чтобы ты все время был рядом с Машей». «Сколько?» «Часа два, край три». Выслушав кота, Максим тут же кивнул. «Действуй». Он очнулся у кровати Маши. Их руки были крепко сжаты, пальцы переплетены. По всей видимости, приходил кто-то из взрослых, ведь его заботливо укрыли одеялом, а Оля все так же мирно спала в своей кровати. Максим сидел рядом с Машей, не разнимая рук, и думал о том, что он только что пережил еще одно потрясающее путешествие в волшебном мире кривых воспоминаний. Интересно, а как именно отличается то, что он помнил, от того, что было на самом деле? Почему-то на ум сразу пришла Марина, стоящая в коридоре в одних трусиках, и у мальчика далеко не сразу получилось отогнать этот образ. Что она там делала? Шла в ванную или куда-то по другим делам? Может, она даже хотела прийти к нему? Предаваясь приятным мыслям, он задремал. Сны, которые к нему приходили, были самыми разными. Снилась морская рыбалка и путешествие на слонах, уютный домик в деревне и квартира в огромном небоскребе. Собаки разной величины и светящиеся кошки, которые то дружили, то гонялись друг за другом. И под утро он уже не мог точно сказать, что именно ему привиделось, а что произошло на самом деле. Он проснулся от деликатного покашливания Насти. Перед сонными глазами мальчика висела надпись: «Квест завершен. Помочь Тане Т. Награда за квест добавлена в инвентарь». Пошарив по сторонам глазами, он обнаружил иконку инвентаря в левом нижнем углу. «Максим, вставай! Там Марина за тобой пришла!» Настя аккуратно расцепляла пальцы Маши и мальчика. «Погодите секунду», — пробормотал он. «Царь», — подумал Максим, закрывая глаза. «Царь!» «Все, я здесь, успокойся. Можете расцепляться», — послышался в голове голос царя. Рядом с иконкой инвентаря появилось солнышко. Максим, выдохнув, отпустил руку девочки и с трудом поднялся. Внезапно у него закружилась голова так, что Насте пришлось его ловить. «С тобой все в порядке?» — участливо спросила мама двойняшек. «Да, спасибо большое. Только почему-то есть очень хочется». «Ничего, я заверну тебе с собой половину пирога. Заодно родственников угостишь». «Спасибо большое». Стараясь не шуметь, они спустились в гостиную. Марина уже ждала его у входа. Она стояла в дверном проеме, а рядом с ней лежало с десяток 19-литровых канистр масла и керосина. Выглядела девушка вымотанной до предела, но, увидев мальчика, приветливо улыбнулась и помахала рукой. «Спасибо вам огромное за то, что присмотрели за Максимкой». «Ну что вы, это вам огромное спасибо за то, что его у нас оставили. Если бы не он, может, все сложилось бы гораздо хуже. Возьмите этот пирог с собой, он очень вкусный». Марина хотела возразить, но сил на это у нее не осталось. Так что она просто взяла пирог, и они вышли за околицу. «Прости, малыш, но ты не против, если я тебя немного обопрусь?» «Совсем не против, если я смогу опереться о тебя». Так, удерживая друг друга и немного пошатываясь, они добрели до дома, где их уже ждал Роман. Вид телохранителя мгновенно сбросил с Максима весь сон. Бронежилет был сильно поврежден. Защитная ткань разодрана на лоскуты. А там, где не было пластин, виднелись следы кожного клея. Большей части магазинов уже не было, а те, что остались, выглядели пустыми. Заметив взгляд мальчика, полковник отмахнулся. «Всем спать. Вопросы после сна». Не став спорить, Максим взял две пригоршни таблеток витаминов с железом и, жадно сживав их, отправился спать.